Между тем, Александра Даниловича сделали прокурором в чине полковника и послали в Белгород. Это уже было, должно быть, в 1760 году. Они купили дом в Белгороде у Толстого и там основались на житье. Когда они туда уехали, то людей отправляли в фурах, и одна фура была с горничными, в числе которых было и несколько кружевниц, которым были заданы уроки, сколько сплести кружева во время дороги. Так как ехали на валах очень тихо, то и велено было девкам не терять даром времени, а заниматься делом. Это я слышала от одной из кружевниц Акульки, которую я уже стала знать, когда она была в летах, женой приказчика, и потому из Акульки сделалась Акулиной Васильной. В Белгороде в то время архиереем был Преосвященный Иосаф. Иосаф Миткевич в 1748-1750 годах префект и ректор Новогородской семинарии. В 1756 году архимандрит Хутынский. В 1758 году апреля 26-го епископ Белогородский. Погребен в Белгороде. Человек очень умный и обходительный, и Александр Данилович с ним очень сошелся и просил его, уезжая в 1761 году в Петербург, чтоб он навещал его жену во время его отсутствия, и что, ежели без него родится ребенок, которого ожидали, и будет сын, то чтобы Преосвященный не отказался быть восприемником и дал бы ему имя Димитрия в честь новопрославленного святителя. И как ожидали и желали, так и случилось. Яньков по делам должен был отправиться в Петербург, и не прошло месяца, как он получил уведомление, что жена его родила сына, названного Димитрием, и крестил его архиерей, который при крещении благословил своего крестного сына рукописную книгой «Летописец святителя Димитрия» с собственноручными заметками святителя. В конце того же года Александра Даниловича вызвали в Петербург и сделали прокурором в главной провианской комиссии, и он снова поселился в Петербурге, где в 1763 году родился у него еще сын Николай. Меньшая сестра Анны Ивановны, Марья Ивановна, после кончины своих родителей жила частью у сестры, а когда та уехала в Белгород, то стала жить в доме у своей кузины Скавронской, жены графа Мартына Карловича, и из его дома вышла замуж за Николая Алексеевича Мамонова. Так как Яньковы были с хорошим состоянием, то Анна Ивановна по совету мужа и отказалась от своей части из отцовского имения в пользу сестры своей Мамоновой. Брат Янькова и Мамоновой, Семен Иванович, был женат на княжне Урусовой Анастасии Васильевне. В родословной Долгоруких Татищевы Иван Федорович и все его дети пропущены, и в родословной князей Урусовых Анастасия Васильевна не показана. Думаем, что она – дочь князя Василия Алексеевича и сестра Анны Васильевны Зиновьевой. Анну Васильевну Зиновьеву, думаем, следует поместить в родословной с ее мужем. Свадьба эта была в 1757 году в Москве, в доме у Александра Даниловича в Газетном переулке. Вероятно, посаженной матерью была родная тетка Соковнина, а посаженным отцом – Александр Данилович. Когда именно умер Семен Иванович и его жена, я не знаю, но они жили долго, детей не оставили, и Татищевское имение «Село Новое» перешло к Марии Ивановне Мамоновой, а после нее досталось ее дочери, Анне Николаевне Неклюдовой. В конце 1764 года Яньковы переехали опять на житье в Москву. Александр Данилович все хворал и в конце мая 1766 года скончался и был погребен в своей приходской церкви у Успенья на Овражке, в пределе святого Николая, за левым клиросом у окон, рядом со своими малолетними детьми, там же погребенными. Анна Ивановна осталась четырьмя детьми, двумя дочерьми, Анной, 16 лет, к Клеопатрой, 14 лет, и двумя сыновьями, Дмитрием, 5 лет, и Николаем, 3 лет.